а потом и остановилась. Когда Сара подняла голову, то увидела перед собой оазис с многочисленными раскидистыми деревьями и светлым ручьем, бегущим в зеленой траве. Халид спрыгнул на землю и взял ее за руку, чтобы помочь ей спуститься. На этот раз, оказавшись перед ним, Сара не смогла не встретиться с ним взглядом. «Тебе понравилось?» — негромко спросил он, но по его тону Сара поняла, что ответ ему известен. Она полуотвернулась, вытаскивая носовой платок из рукава, и опустилась на колени, чтобы окунуть его в ручей. «Здесь так жарко», — вымолвила она, вытирая мокрым платком лицо и шею. Халид распустил шнуровку на рубашке, стащил ее через голову. «После нескольких минут в тени ты почувствуешь себя лучше», — пообещал он, отшвыривая рубашку в сторону. Нагнувшись к ручью и зачерпнув воду, он плеснул ею на себя, и Сара завороженно наблюдала, как ручейки побежали по его сильному телу. Капли воды запутались в завитках волос на его груди и заблестели на медовой атласной коже. Обернувшись, он поймал на себе взгляд девушки. Сара поспешно отвела взгляд, почувствовав, как краска заливает ей лицо и шею. Подойдя к ней, Халид уселся рядом на траву, вытирая тело рубашкой. «Почему ты так упрямишься, Сара?» — мягко спросил он. «Уступи своим чувствам. Я знаю, чего ты хочешь, и могу обещать, что дам тебе это, как сегодня, так и в любой другой день». Сара смотрела на свои бессильно опущенные руки и ничего не отвечала. «Мы можем подарить друг другу столько наслаждения, Кариста», — глуховато проговорил Халид. «Наслаждение в жизни не самое главное», — ответила Сара, стараясь не поднимать на него взор. «А что же главное?» «Свобода», — вызывающе бросила она. Он покачал головой. «Мне кажется, свобода для тебя лишь предлог, который позволяет себя обманывать. Ты меня боишься, так ведь? Боишься переступить границы дозволенного, всегда существовавшей в твоей жизни». Сара с трудом сглотнула, терзая влажный носовой платок. Боже, как он хорошо знал женщин. Это заставило ее вспомнить его прежнюю возлюбленную, Фатьму. Да и другие женщины до Фатьмы, наверное, многому его научили. «Я никак не могу забыть того, как попала сюда, и что вы со мной сделали», — негромко сказала она. «Почему? Почему ты не можешь об этом забыть? Неужели это так важно для тебя сейчас, когда мы одни?» — нежно спросил он, лаская ей шею. Сара закрыла глаза и выгнулась навстречу его ласке. И в ту же секунду оказалась в его объятиях. Сара ощущала его обнаженную кожу, и это было потрясающе. Запах тела опьянял и будил страсть. Ее руки невольно обвелись вокруг его шеи, и он, уложив ее к себе на колени, приник к ее губам. Халид никогда так не целовал Сару. Она ответила на его поцелуй, ощутив букет терпкого вина, который он недавно пил, и приятную гладкость ровных зубов. Прижавшись губами к его щеке, а потом к изгибу ушка, он высвободил подол блузки из-под пояса, ища ее мягкое тело под одеждами. «Ты моя!» — прошептал он, зарывшись лицом в ее волосы. «Я понял это сразу, как только увидел тебя». Повернувшись, он бережно положил ее на землю и сам вытянулся рядом, осыпая поцелуями ее лицо, а потом страстно поцеловал в губы. Почувствовав, что пальцы Халида прикоснулись к пуговицам ее блузки, Сара резко села, оттолкнув его. «В чем дело?» — спросил он, задыхаясь. Его разгоряченное лицо было совсем близко. «Разве я должна что-то объяснять?» Сара отошла к ручью, заправляя блузку в юбку брюки. Сзади послышались шаги Халида, и в следующую же секунду он схватил ее за плечо и повернул лицом к себе. Лицо у него было чернее тучи. Наверное, мне надо было бы...